Ариман повел своих воинов через площадь Окулюм, мимо стоявшей в центре колонны, чудесным образом избежавшей уничтожения во время бомбардировки. Площадь была заполнена людьми, бежавшими от космических волков и кустодиев. Поскольку их пули и клинки не разбирали, каких обитателей города они уничтожают. Испуганные горожане выбегали на площадь из боковых улочек и направлялись к самому южному выходу, широкому проспекту, носившему не слишком уместное для данной ситуации название «Мудрости». От обозначавшей начало проспекта арки остались одни обломки, и упавшие колонны лежали вперемешку с разбитыми статуями давно умерших ученых-атенейцев. Золотая облицовка великой библиотеки Проспера едва просвечивала сквозь пелену дыма, выходившего из пробоин в стенах, а за ней сверкала хрустальная громада пирамиды Магнуса. Пережившие эфирный взрыв и падение титана воины все еще пребывали на площадь, и Ариман насчитал уже около 3000 астартес своего легиона. По сравнению с той силой, что начинало сражение, это, конечно, было слишком мало, но больше, чем ожидал Ариман. Интересно, сколько братьев погибло от рук космических волков, а скольких унесло перерождение плоти. Ариман не стал искать ответа на этот вопрос, поскольку сейчас ему предстояло решить более важные проблемы. В сопровождении Собика и Хатхора Маата он перепрыгнул через мраморную статую сумасшедшего ученого Альхазреда и побежал к Дворцу Мудрости. Проспект был вымощен черными мраморными плитами, и на каждой имелось выгравированное назидание, пожелание или предостережение самых выдающихся жертвователей библиотеки. Большая часть плит скрывалась под пылью, мусором или ногами перепуганных жителей Тиски. Но Ариман, не забывая о космическом порядке, постоянно смотрел себе под ноги. На первой плите были начертаны следующие слова. «Сила без мудрости уничтожит того, кто ею владеет». Зная, что совпадений на свете не бывает, Ариман еще внимательнее стал всматриваться в надписи под ногами. «Страждущие ищут силы, но не мудрость. Сила без мудрости опасна. Лучше сначала обзавестись мудростью. Обладающие знаниями не занимаются предсказаниями. Те, кто предсказывает, не обладают знаниями. Если ты злоупотребляешь силой, ты сгоришь, а затем познаешь истину, если выживешь». И последняя плита, к мрачной радости Аримана, оказалась красной и гласила: «Только глупец стремится в бой лишь из желания убить кого-нибудь». Значение этих слов не могло от него ускользнуть, но Ариман недоумевал, почему изречения были показаны именно ему. Он вряд ли имел возможность повлиять на судьбу тысячи сынов. Это под силу только одной личности на Проспера.